взаимоотношениями, сексуальными взаимоотношениями и так далее. Женщины более нежные. Это говорит о том, что они рычажные, более активны, чем мужчины. Мужчины более грубые. Закрывается, когда в детстве ограниченный физический контакт с родителями, отсутствие нежных отношений. То есть Чирака Санхита описывает, что ребенка до 5 лет нужно всегда ласкать, обнимать, тискать его, целовать, подбрасывать вверх. Помните, да, подбрасывать вверх, тогда эти чакры приводятся к способности к развитию. Обнимать надо всегда, говорить ему какие-то слова, что ты мой такой дорогой, ты мой сладенький, ты моя конфетка, ты моя булочка, ты моя яблочко, бананчик. Вы еще никогда не тискали маленьких, просто это люди. Я это тискаю. Уже 8 лет все равно тискаю. Младшего сына уже тискаю вообще. Итак, что происходит с людьми, если эта чакра закрывается? Не знаю, насколько вы знаете, что это фригидность. Просто вы не знаете, да? Фригидность, то есть как бы импотенция. Или наоборот, когда она в обратном направлении начинает двигаться, эти люди становятся озабочены, или потеют. И вы потом 2 года делаете его постепенно солдатом. Нет, резкие движения. В шахтах описывается, что невозможно очистить сердце резкими движениями. Все делается очень мягко, постепенно. Последствия какие? Бывают качества. Отвращение к сексу, страх перед сексом, сексуальная скрытность. Или наоборот, сексуальная озабоченность. Если я вам обратно вопрос начну. Причины, по которым в прошлом, то есть мы должны искать причины в прошлом, да, это больше брали энергию любви, чем отдавали. То есть эгоистичные, потребительские эмоции. Любили, чтобы им все отдавали, а сами да. И рекомендация заняться благотворительностью или филантропией. То есть меценатство, детские дома построить, больницы и так далее. У кого закрытая эта чакра. Третья чакра называется Манипура чакра. 10 лепестков красного цвета приводится в движение от звуков от да до пха. Выше пупка находится у мужчин, правая сторона вращения, у женщин левая. Отвечает за распределение праны к внутренним органам ниже диафрагмы. Связано с желанием власти, контроля и ответственности в положительном смысле. У мужчин очень активно, у женщин пассивно. Закрывается, если в детстве запрещалось использовать собственный разум, или принимать решение. Если вы помните, я уже давал примеры, когда мама сказала, вот будешь музыкантом, мама сказала, будешь врачом, мама сказала, мы с папой решили, что ты будешь вот таким, будешь в ту школу ходить, вот так одеваться и так далее. Если ребенок так воспитывается, то его чакра, уже манипура чакра закрывается. Кто становится такие дети в будущем? Трусы, инфантильные, то есть маленькие сынки, везде мама их с собой таскает, или гостолюбивцы. Качества, которые в них проявляются. Неудовлетворенность своим положением, желание увеличить свое могущество, контролировать других. В итоге, помните разные примеры. причины. В прошлом узурпаторы, вы знаете, да, что человек, который законно путем власти, узурпаторы или те, кто принимали решения единолично, не имея правильного знания, то есть они прибегали к каким-то решениям, и эти решения становились проблемой для всего общества. Рекомендуется в ведическом знании им заняться наукой самоосознания. То есть браманами стать обязательно, они должны постигнуть науку о брахмане. Четвертая чакра называется анахата чакра. Находится в грудной клетке, это где кулоны носят. Где люди, помните, я вам рассказывал, что есть целая наука ношения украшений. Либо на кханге надо носить, либо вот на анахата-чат, вот здесь, солнечное сплетение. Когда у вас что-то, какой-то амулет длиннее или короче, значит, вы не знаете, это может влиять на вашу чакру. Итак, отвечает за деятельность сердца и легких. Прану поставляет в сердце и в легкие. Вот все наши инфаркты, разные проблемы с сердцем, недостаточности, ишемии, все связаны с плохой работой анахата-чатры. Анахата-чатры. Связано с чувством отцовства, материнства, братства, сострадания, заботы. Те люди, которые очень сильно испытывают это чувство, они, как правило, сердечные проблемы. То есть они сострадают очень сильно, то есть переживают боль других людей, и тогда поэтому они сердечные. То есть поэтому вы знаете, что обычно сердечные говорят, не, да не бери в голову там никому, не думай ты о них, да мало ли что они там сделали там. То есть вы можете сопереживать боли других людей. Поэтому у вас могут быть проблемы с сердцем. Поэтому Кришна сказал Арджуне: «Ашочен анвашочен ствам прадьявага вада чабхашасе гаташум агаташум тва наношу чакти падвитага». Ты пытаешься говорить как мудрый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Таким образом, когда еще нет недостаточно духовной реализации, мы скорбим о проблемах других. Вот этот инвалид, так жалко, вот эта кошечка, так жалко, эта собачка, так жалко, эту страну, так жалко, жалко у пчелки, пчелка на елке, елку в лесу, лес далеко. И нам всех жалко, и мы все это к сердцу близко принимаем. У нас будет сердечная проблема. Вот этот человек бедненький такой, у него нету мамы, нету папы. Доцент, а доцент, у тебя мама был, был, папа был, был, а почему ты злой, как собака? То есть мы будем принимать это близко к себе, то есть проецировать эти проблемы на свою чакру, и тогда у нас будет сердечная проблема. С одной стороны, говорится, все люди, которые достигли гуны благости, их она всегда сострадает, даже материально. В гунах находят с позиции духовной жизни, они не верят. Даже если они в гуне благости, это сострадание материально. То есть они беспокоятся не о душе, а беспокоятся о внешней концепции этих живых вещей. И поэтому мы находим в Бхагавад-гите и в Махабхарате такую историю, когда Арджуна не хотел сражаться на Курукшетре. Если вы читали, он прямо страдал очень сильно. Он не хотел сражаться. И Кришна ему стал объяснять закон кармы. А Арджуна сказал: «Как я могу их убивать? Я должен им поклоняться. Они меня так обучали». Он был строгом в соответствии с ведическими знаниями. Там был Бхишмадева, Драначарья, то есть его учителя, его деды и отцы. И если вы помните, я вам рассказывал, что в ведической культуре нет такого понятия двоюродный, троюродный. Все родные считаются. Это сейчас есть двоюродный брат, это не родной брат. Раньше двоюродный брат — это родной брат. Троюродный — это родной брат. На сегодняшний день мы находим это среди кавказцев, среди мелких народов, даже у бурят есть, что вы не делите. Вы просто все относитесь к одному роду. Поэтому все родные, родня. Нет понятия двоюродный, троюродный, четвертый. Родня и все. Значит, такой же, как вот родной. Полностью. Все чувства, все отношения. Это ведические традиции остались. Отпрыски или отблески ведической традиции в современном обществе еще. Арджуна, он сказал, что я должен им поклоняться, а ты меня заставляешь убивать их. И Кришна сказал: они совершили своим выбором, они показали, а выбор был какой? На чью сторону перейти? Он сказал: своим выбором они показали, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны смерти. Убей их, и ты принесешь им эти блага. То есть, вот как вчера Тузёрик меня спрашивал, как это вот убить или благо принести какое-то. Иногда вот это убийство, когда оно связано с духовной жизнью, оно возвышает человека. Вот как Христа его убили, и он спас. Итак, это почтение, которое он оказывал, было очень важной частью его деятельности, в обществе все так почитали старших. Итак, анахата чакра, сострадание, чувство отцовства, материнства, братства, сострадание к другим, забота. У женщин очень активно, у мужчин пассивно. Поэтому женщины более такие сострадательные материально, чем мужчины. Мужчины более такие сухие. В детстве родители в разводе, лицемерные отношения между родителями, семейные скандалы и ссоры. Эта чакра закрывается у детей, когда они становятся свидетелями плохих отношений. То есть отец с матерью как-то сверху ругаются, скандалят, друг друга оскорбляют там, и так далее. Если ребенок это видит, в частности, до 7 лет, то его чакра перекрывается. Кто они становятся? Холостяки, эгоисты, старые девы или многоженцы, или многомужество. И очень черствые. То есть они никогда не могут себя до конца отдать этому человеку. Какие качества у них развиваются? Лицемерие, неискренность, скрытность, некоммуникабельность, сомнение в партнере, смущение и ложная стыдливость. Причины. Были плохими матерями, отцами, бросали детей, сестер, братьев и так далее. То есть не поддерживали родственные отношения правильно. Рекомендуется научиться откровенности и изучать, как играть правильно роль родителей. То есть целая наука есть. Как себя должны вести мать и отец в соответствии с воспитанием детей. Пятая чакра называется Вишудха чакра. Вишудха ви. Шудха значит чистая, ви значит очень чистая. 16 лепестков цвет луны приводится в движение от всех согласных санскритских звуков. Находится на шее щитовидная железа, одна щитовидная. Отвечает речевой аппарат, самовыражение, обучение и ораторское искусство. То есть красноречие, самовыражение, когда мы можем очень четко выражать свои мысли. Это называется Вишудха чакра. Связано с мнением, общением и речью. У мужчин очень активно, у женщин пассивно. В детстве запрещалось иметь собственное мнение, когда родители за нас думают, кем мы будем, как мы будем действовать, что такое, как, чего. Ты должен тем заниматься, тем пойдем, это так интересно. И ребенок, он как бы не имеет собственной способности выбирать. Когда закрываются, раболепие выражается. Или они становятся диктаторами, то есть в обратном направлении. Если останавливаются, закрываются, то болезни какие-то. Вот. Часто матери или отцы видят, что их дети всегда под влиянием попадают. С хорошими, хорошими, с плохими, с плохими, с плохими. Его куда ни сунешь, он где-то же станет. То есть нету как бы собственного, всегда под влиянием. Какие качества? Скрытность. Страх выказать свое мнение, если в обратном направлении, то навязывать свое мнение. Если я так думаю, то я не совсем не знаю. Причины. Манипулировали в прошлом чужой любовью, не ценили мнение других. Рекомендуется стараться развить правдивость вопреки практике, то есть вопреки практицизму, как правило. У нас же такая правдивость очень практичная. Знаете, говорить правду. полуправды или говорит ложь. Так вот, надо развивать эту способность правдивости, независимо от практики и практичности. Итак, шестая чакра, знаменитая чакра, агья-чакра. Два лепестка из красных цвет, буквы, звуки, вернее, от Х и Кша приводятся в движение. Находится в межброви, то есть то, что называется в народе третий глаз. Отвечает за деятельность головного мозга, зрение, грубого и тонкого. Связано с проницательностью, интуицией, тонкие идеи, философское понимание, фантазии, мистическое видение. У женщин очень активно и у мужчин пассивно. В детстве запрет выходить за рамки существующих материалистических научных догм, подавление фантазии. Я тогда приводил вам пример, как в детстве родители, они не понимают фантазии детей. Они думают, что дети как бы балуются. Когда, допустим, ребенок садится на палочку, он говорит, вот моя коняшка, смотри, папа, бросит поганая палка. Или приносит какую-то бумажку и говорит, вот цветочек, она по рукам бьет, говорит, выбрать какой цветочек, это грязная бумага. То есть не проявляется эта фантазия в ребенке. Какая-то чакра, а для чакры она закрывается. Кто такие обычно люди становятся? Ученые, догматики, материалисты, атеисты и агностики. Последствия какие? Неспособность воспринимать духовное знание, выходящее за рамки существующих догм, отсутствие интуиции, постоянные ошибки в жизни и неспособность воспринимать тонкие и духовные идеи. То есть, как правило, все эти люди атеистичны. Только потому, что это такая развитая, такая важная чакра, не развитая. В прошлой жизни были кармы, это как бы фарисеи, книжники и лжегуру. То есть не познав науку, не реализовав науку от души, они нахватались теории и стали выдавать себя за духовную. Рекомендации изучения эзотерического духовного знания в себе ученических явственности по рампам. И последняя чакра называется Сахасрара или Брахмаранха. Тысячелепестковая. Сахасра значит тысяча. Сахасрара чакра, тысяча лепестков, самая сверкающая, отвечающая за вечные духовные истины и ананды, духовное блаженство. То есть чакра, связанная полностью с духовной жизнью. Находится на макушке, открывается вверх активного мужчины и пассивного женщины. Связано с универсальным мышлением, состраданием, без материальных, сентиментальных чувств, самосознание, сознание Бога, чистая любовь к Богу и всему Его творению. При каких обстоятельствах закрывается, мы с вами говорили, когда мы все воспитываемся без Бога, все, когда мы говорим, Бога нет, все ерунда, все было. Чакра прекращается. Рекомендации какие? Сахасрара чакра является самой важной. Если она раскручивается, то все остальные шесть чакр приходят автоматически. То есть если раскрутить сахасрара чакру, то не надо работать над всеми шестью годами. Она является главной и раскручивающей все шесть последующих. И сахасрара чакра связана непосредственно с религиозностью человека, то есть с верой в Бога, в следование. Рекомендуется, чтобы у тех, у кого закрыты проблемы со всеми остальными, бхакти-йога, это потом же йога сюда, шат-чакра-йога называется, то есть проблемы чакры. Я думаю, мы сделаем небольшой перерыв. Продолжим. кармака. Кама означает вожделение, так проявляется. Самый грубый, самый низший уровень сознания. Карми. Вот мы когда говорим, в шастрах везде говорится карми. То есть есть преданные и есть карми. Говорится бхакти и карми. Карми – это вот устремленные к этим желаниям. То есть мудхи, ослы. Итак, перечислю еще раз, чтобы вы запомнили. Кармаками кто такие? Грубое влечение к противоположному полу. Что значит грубое? Половые отношения интересуют физически. И в смысле, то есть у человека может быть это уравновешено, то есть он спокоен к этим половым отношениям, он может их иметь, а кормить это прямо как цель, понимаете, да? То есть это выше всего для физический контакт. Грубое влечение к противоположному полу, желание семейной жизни, желание иметь потомство, привязанность к дому, утвари, к месту рождения. Все, кости свои хотят там, где родились, похоронить. Помните? Похороните меня на родине. Нации, определенные религии того места, где мы живем. Желание богатства, желание славы, желание власти, почести. Это карма-камень. Ситха-камень. То, что в нашем сердце, желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждения, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами, желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Бога, игра в мессию или аватару. Еще раз перечислю. Ситхакамя. Желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждения, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами, желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Богом, игра в мессию или аватару. Это ситхакамя. Следующее. Хуктикамя. Хукти означает высшие планеты. Хуктиками. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапасии и питини, описанных в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая ведическую. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез. Аскез – это значит ограничение. Аскеза – это постоянное ограничение на всю жизнь. Тапасия – это ограничение суровое такое. Аскеза это меньшее ограничение, но на всю жизнь. Тапасия это суровое ограничение на всю жизнь. А эпитимия это временное ограничение. Описанных в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы, включая ведическую. Это пхуктика. Следующий муктика. Или это вожделение, которое в нашем сердце булькает. Желание через практику йоги достичь слияния с Абсолютом и в итоге стать Богом. Как в буддизме, в даосизме, во всем этом. Шунья-вада, мини-персонализм, майя-вада. Мукти-камя, то есть желание слиться с Богом. Каждый Бог. Как есть анекдот, два персоналиста встречаются, один говорит, ну как мы живем, он говорит, что нормально. Мы, то есть мы с тобой одинаковые. Какая разница? Все едины. И они приводят пример, это вот как раз Махариши Арабинда, Махиш Йоги, эти все. Ошо, что живое существо, это как горшок с воздухом. Если горшок разбить, то воздух становится общим. То есть они отвергают индивидуальность души. И их называют веды. Как? Майя-бхати, мудхи, то есть ослы, которые выдают себя за ученых. Они постигли природу души, индивидуальности души. Они хотят быть Богом, их называют муктаками. Они стремятся к освобождению из круговорота рождения и смерти, но все они ками, то есть это вожделение так проявилось. Они все хотят стать Богом, слиться с Богом. И пятая проблема. вернее, пятое очищенное состояние называется бхакти акама. Бхакти, то есть преданность, когда кама вычищена, нет у человека таких желаний слиться с Богом, ситхи получить, привязанности к семье, там, к нации, к чему-то. Чистое, немотивированное, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога и возвращение назад на одну из духовных планет, которая называется Вайкунтха-Локи. Причиной этой камы является сакалера ашанта, разбалансировка пяти жизненных потоков воздуха в организме. То есть, когда у человека вот это читта-вритта, или сакалера ашанта называют, ашанта, шанта, это значит восхищение духовной жизни, но не желание служить духовному объекту, просто восхищаться, рассказывать о нем, что-то там, омгай. Шакалера — это когда ваш воздух разбалансирован. В человеческом сердце есть пять потоков праны, и душа плавает в одном месте. И она может переправляться через разные потоки воздуха. И когда дисбаланс потоков воздуха в сердечной чакре, то душа начинает пребывать в этом состоянии обмана. На чем говорили эти все энергии, кудинаты, там все. И у человека проявляется это, сакалера ашанта, беспокойство. И говорится, это беспокойство приводит к сакраментальной йоге. Это как раз есть Махариши Равинда. Он создатель сакраментальной йоги. Это есть сакалера ашанта. Разбалансировка пяти потоков воздуха, которые очень сильно влияют на ум, и человек становится муктикам, то есть вожделение проявляется так, что он хочет освободиться из материального рабства и слиться с Богом, то есть стать Богом. Еще это называется состоянием гартаба, то есть обезьян. Цель ведической культуры – развить в людях во всех, во всем обществе бхакти, то есть преданность и любовь к Богу, бескорыстную, немотивированную. Когда брахманы исчезают из общества, кшатрии приходят к власти. Итак, брахманическое общество, если вы помните, называется варнашрама-дхарма. Когда брахманам прекращают подчиняться, то общество становится монархическим, то есть кшатрии единолично начинают править, монархия, цари становятся выше религии, выше всего. Когда цари исчезают, начинают править вайши, это называется демократия. И когда начинают править шудры, называется централизм или коммунизм. Это правит шудры. То есть все уничтожено, вся культура. Итак, эти пять уровней связаны с пятью уровнями сознания. Я хотел бы еще раз вам напомнить, чтобы вы все это могли как бы суммировать в своем уме. Итак, пять уровней сознания. Карма-ками, мы говорим. Как правило, карма-ками связаны с анамай. Еда, секс, сон. Даже обороны у них почти нет. Они трусы. Анамай. Ситха-ками, пранамай. Здоровье, правильное питание, регулируемый секс, режим сна, обороны и так далее. Бхуктикар, манамая, ментальные спекуляции на тему истинного смысла жизни, выдуманные правила, предписания, ограничения, основанные на неправильном понимании духовной науки. Муктикар, вигьянамая, духовная практика, строго следующая авторитету ведического знания и систем йог, описанных в таких произведениях, как Йога Сутра Патанджали, Бхагавад-гита Шримад Бхагаватам Питанта Сутра, Вьясадеве Двайампайна. Но человек на уровне мукти, он думает, что целью является слияние с Богом. То есть не знает о бхакти. И ананда майя. Вечное духовное блаженство. Према бхакти. То есть бхакти. Также параллельно должны восприниматься пять уровней цивилизации. адхарма. Безбожие, атеизм, принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека, то есть продолжение рода становится смыслом такой цивилизации. А род продолжать можно только при помощи гениталий. Я так думаю. Так, адхарма. Следующее, асурадхарма. Материализм. Соперничество с законами природы, философия, человек, властелин мира. Повернем реки вспять, мы подчиним эту природу. Все, что нам природа не дала, мы возьмем сами. Это асурадхарма. Адхарма это означает нет никакой законности, никакой религии. Асурадхарма, демоническая деятельность, асура. Следующее, более высокий уровень, чаладхарма. Чала значит сезонная, если вы помните. Авторитетная сезонная философия и практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма, возвысив его до принятия божественного начала и поклонения ему. Следующее. Упадхарма. Упа означает под, духовное. Авторитетная философия и практика, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. Последняя санатна дхарма, о чем мы с вами говорили. Санатна дхарма. Вечная, изначальная, чистая духовная деятельность всех живых существ, направленная на любовное преданное служение абсолюту. На следующем занятии я хотел вот вам представить такой тест аюрведический. Где вы можете определить свою психофизическую природу сами. Не я буду ее определять, а вы будете писать, я вам раздам бумажки, и вы будете цифры ставить. Я буду задавать вам вопрос, допустим, как узнать, кто я психофизически? И вот будут такие вопросы. Допустим, для вата доши. Так, пример, я привожу пример. У вас листочек, и вы будете писать там цифры. Допустим, напротив каждого порядкового номера вы проставите оценку того, насколько данное утверждение применимо лично к вам. И, допустим, по вата-доше, как определить, кто я вот физически? Вата-доше. Каждый доше финансовый вопрос вы будете ставить. Так, по природе я очень активен, обычно действую быстро. Вы думаете, нет, это не мое. Минус там ставите, или единичку ставите. И, а кто-то думает, да, я такой быстрый, активный, как веник. Ставите пятерочку. Следующее. Я выучиваю быстро и быстро забываю. Тоже ставите присущий отмен. У меня худощавое телосложение. Ну вы так думаете про себя. Может быть, вы очень такое. Что-то худой стал. 300 грамм сбросил. Следующее. У меня худощавое телосложение. Я с трудом принимаю решения. Мои руки и ноги часто бывают холодными, кожа сухая. Я часто тревожусь и нервничаю. Холодная погода беспокоит меня. Я говорю быстро, я разговорчив, у меня богатое воображение. По природе я эмоционален, и мое настроение часто меняется. Часто мой сон бывает беспокойным и нарушенным. У меня есть склонность быстро тратить энергию или деньги. Мои привычки к еде, ко сну имеют склонность быть нерегулярными и неправильными. Это 12 тестовых вопросов на определение. Какой вы... И потом другие вопросы вы также, они будут все ко всем относиться. Я просто прочитаю. Обычно я действую умело. Это питта доша. Обычно я действую умело. Вы так сами думаете. Ну, я вообще там умело. Я всегда точен и аккуратен. Я энергичен. У меня сильная, убедительная манера поведения. Я чувствую дискомфорт или легко утомляюсь в жаркую погоду. Легко становлюсь раздражительным и злым, хотя не всегда показываю. Испытываю дискомфорт или пропускаю прием пищи, или не могу поесть вовремя. Я очень легко становлюсь нетерпеливым. Я склонен все в деталях довершить до конца системы и так далее, и так далее. оставлю на следующий раз. Все на сегодня. Спасибо большое. Очень счастлив. Может быть, вопросы есть? Давайте. Поговорите, говорите, даже чтобы содержать. У мудрого нет противоречий по поводу того, чтобы работать. Ибо даже чтобы содержать свое тело, человек должен трудиться. Поэтому браман, когда его не содержит общество, он трудится. Но когда его содержит общество, его труд заключается в чем? Обучать общество. Следовать самому и обучать. Скажите, пожалуйста, как называется устройство, когда браман нравится? Варна ашрама дхарма. Варна ашрама. Помните, изучали. Варна – это шудра, вайша, кшатрия, брамана. Ашрам – это брахмачари, целибат до 25 лет. Грихаска – это семейный человек. Ванапрасха – отошедший от семейной деятельности. И саньяси – обет отречения от мира. Варна ашрама. Дхарма является санатна дхарма. То есть целью жизни является чистая, немотивированная любовь к Богу и ко всему его творению. То есть, какого еще не было? Как? Вот вся ведическая цивилизация это. В Кали-югу. В Кали-югу этого нет. Вот сейчас 10 тысяч лет будет такое восстанавливаться. 10 тысяч лет будет такое правление? Да. Варнашрама дхарма будет восстановлена. Это предсказано. Уже доживем. Да, доживем, нет. Уже дожили почти. Уже брахманов содержат. Браманы уже мало обманывают. Девушка Лига. У кого? Это называется бинда. Это говорит о том, что они замужем. На агья-чакре ставится точка. Это означает, что они замужние женщины. Стоп-сигнал, да? Что лучше ко мне не подходите, я замужем. Поймай сначала. Разные цвета, да, разные цвета, это зависит от варны. Черная бинда шудры, красная кшатри, такая фиолетовая вайши, и белая бинда это брахмари. Или желтая. Да, это показатель, чтобы все знали, как относиться к женщинам. Защита же женщин, поэтому у женщин всякие стоп-сигналы будут. Как первая чакра? Как называется первая чакра? Манипура? А? Ну кто слушал? Как? Муладхара чакра, правильно. Муладхара. Молодец. А может это известно, что наша одежда не несет нашу физическую энергию? Одежда не носила, когда ей одевать? Все говорят, что нет, одежду отдают шудрам всегда. В ведическом обществе, если ваша варна выше, вы отдаете тому, у кого варна.